Скользкий человек. Count your blessings. Напоминай себе о подарках судьбы. Любят повторять американцы. И если оглянуться сегодня на середину 1970-х, справедливость требует снова вознести благодарственные молитвы за выпавшие тогда удачи. «Звезда» опубликовала несколько больших рассказов. Советский писатель соединил их с повестью «Лаборантка» и выпустил сборник прозы Ефимова, 1975 год. Ирме Кудровой удалось опубликовать положительную рецензию на эту повесть в журнале «Новый мир». В Варшаве одна за другой выходили детские повести в переводе на польский. Гонорары за них выплачивали в специальной валюте для привилегированных, сертификатных рублях. Эти рубли открывали вход в сертификатные магазины, куда простым гражданам путь был заказан. Я объездил несколько таких магазинов в Москве и с помощью Иры Грибановой накупил одежды для детей и Марины. На семейных фотографиях трехлетняя Наташа щеголяет в пушистой белой шубке, явно сертификатной. Союз писателей оказывал знаки внимания. Чехословацкое самовольство осталось безнаказанным. Путевку в Комарово с семьей – пожалуйста. Билеты на поезд, на самолет – только закажите. Приглашали участвовать во встречах с делегациями иностранных писателей из Югославии, из Бангладеш, в семинарах-конференциях молодых писателей Северо-Запада, уже в качестве одного из руководителей. И поэтому, когда осенью 1975 года раздался очередной звонок из канцелярии, я сначала даже не понял, о чем это, и переспросил. «Куда-куда?» «Вас вызывают на беседу в КГБ. Завтра в 10 утра». Вот так всегда. Ждешь беды, готовишься, но когда она нагрянет, стоишь как обухом стукнутый, а в голове лихорадочная давка вопросов. По какому делу? Свидетелем или обвиняемым? И почему звонком, а не повесткой? Узнали, как я обращаюсь с их повестками? Идти или заортачиться? Кого еще вызывали? Но звонивший уже повесил трубку. Подумав хорошенько, я решил идти. Иначе погрузишься в тоскливое ожидание новых звонков или визита агентов, или внезапного обыска. Остаток дня ушел на расчистку подпольной библиотеки, на перевозку всего недозволенного надежным друзьям, заранее предлагавшим помощь в хранении. С Мариной обсудили срочные дела, которые лягут на нее, если я не вернусь с беседы. Утром обнялись на прощание, и я отправился навстречу неизвестности. Большое помещение бюро пропусков напоминало зал ожидания железнодорожного вокзала. Я сдал паспорт в окошечко, объяснил, что был вызван звонком, а не повесткой. Дежурный попросил подождать, стал звонить по внутреннему телефону. Потом заявил, что меня просят прийти 2 часа спустя, в 12. Чтобы убить эти 2 часа, отправился к жившему неподалеку Вахтину. Борис был встревожен моими новостями. К тому времени КГБ уже отомстил ему за строптивость в деле Марамзина. Направила я беду справку по месту работы. В Институт востоковедения. Такие так называемые сигналы-доносы из бессонного учреждения срабатывали безотказно. Защита докторской диссертации политически неблагонадежного соискателя была отменена, любое продвижение по службе стало невозможным, доступ к научным конференциям закрыт. Человек превращался в изгоя. Прежние знакомые сослуживцы спешили свернуть за угол коридора, перейти на другую сторону улицы. Борис считал, что мой вызов через Союз писателей нацелен на то, чтобы заранее заклеймить меня неугодным, так сказать, наказать авансом. Но за что именно? И какие материалы на меня у них могут быть? К тому времени мы уже прочли, проштудировали, ходившие в самиздате инструкции, как вести себя на допросе, Якова Виньковецкого, Александра Есенина, Вольпина. Вахтин добавил к ним кое-что из своего опыта. Обнимая меня на прощание, вдруг сказал: «А знаешь, ты сильно побледнел». «Побледнеешь тут», — вздохнул я. Помню, что путь от бюро пропусков до кабинета следователя занял чуть ли не четверть часа. Провожатый вел меня длинными коридорами, делавшими многочисленные повороты, вверх-вниз по разным лестницам, и вдруг на одной лестничной площадке... Нет, тут необходимо отступление. Как я уже упоминал в первых главах, моя мать, Анна Васильевна Ефимова, в Ленинграде сделала своей профессией изготовление мягких игрушек. Вернее, она вела кружки, в которых учила детей, как превращать старые кофты, изношенные шляпы, меховые обрезки в смешных медвежат, обезьянок, ежиков, верблюжат, лисят. Веселые и печальные мордочки зверят заполняли все мое детство. К середине 1970-х Анна Васильевна стала своего рода знаменитостью в городе. Она публиковала альбомы с фотографиями своих игрушек и выкройками-чертежами, объяснявшими, как можно их сделать самим. Постоянная выставка «Зверинец» красовалась на Невском во всех шести окнах книжной лавки писателей рядом с Анечковым мостом. Лица людей безотказно расплывались, когда в руках у них оказывалось доброе, пушистое существо. Если какой-нибудь важный деятель обкома партии отправлялся за границу, в кружок мягкой игрушки во Дворце пионеров поступал заказ изготовить столько-то слонят, пингвинов, тигрят для подарков. По слухам, сердца зарубежных мэров, сенаторов, конгрессменов безотказно размягчались от таких сувениров, и они уже не смотрели на представителя страны Советов, как на посланца империи зла. И что же я увидел на лестничной площадке зловещего большого дома? Большой застекленный шкаф, заполненный сверху донизу знакомыми мне с детства игрушками. Крупная табличка разъясняла: «Работы детей наших сотрудников». Сияющие звериные глазки, видимо, должны были охранять, спасать сердца чекистов от полного задубения на трудной работе. Случайно ли меня провели этим маршрутом? Или хотели показать, что ничто человеческое им не чуждо? Знали ли они, по чьим чертежам детки КГБшников мастерили очаровательных зверюшек? Раздумывать над этим мне не пришлось, ибо провожатый, наконец, открыл дверь и впустил меня в кабинет, где за столом сидел человек в штатском, лысый, плотный, с заметным шрамом над бровью. Не помню, под каким именем он представился. Помню, что раза два в кабинет заходил сотрудник помоложе и обращался к хозяину с какими-то пустяковыми вопросами вроде: «Товарищ майор, у вас спички есть?» Разговор наш начался издалека, в интонациях задумчиво-загадочных, но одновременно и скрыто угрожающих. 30 лет спустя я попытался воспроизвести его в своем интервью Алексею Митаеву. «Да, Игорь Маркович, возникла необходимость с вами побеседовать. Сами-то вы не догадываетесь, почему?» «Нет, не догадываюсь. Скажите, как вам нравятся произведения Марамзина, Бродского? Как вы относитесь к тому, что произошло с Бродским и Марамзиным?» «В их жизни произошла трагедия». «Ага, значит, советская власть устроила им трагедию». «Этого я не сказал. В жизни, кроме советской власти, есть еще и судьба. В их судьбе произошло нечто трагическое для всякого пишущего человека, отрыв от родного языка. Только это я и имел в виду». «А как вы относитесь к их произведениям?» «Мне нравятся их произведения». «Да? А что вам там нравится?» Тут мне вспомнился популярный в те годы анекдот. Еврея вызывают КГБ. «Рабинович, мы знаем, что у вас есть брат за границей, а вы уже много лет не отвечаете на его письма. Это нехорошо. Вот вам бумага и конверт, пишите прямо сейчас». Рабинович послушно склоняется к листу и начинает писать. «Дорогой брат, наконец я нашел время и место написать тебе». Так и я. Наконец-то нашел время и место сформулировать свои критерии оценки литературных произведений. Напрягся и выдал формулу, от которой не откажусь и сегодня. Как в любом литературном произведении, мне нравится, когда богатый эмоциональный мир пишущего воплощен в ярких образах и выражен стилистически и лексически богатыми новыми формами. Майор решил сменить тему. «Ну а знаете ли вы, что в письме из-за границы, которое мы обнаружили при обыске у Марамзина, в письме от врага нашей родины эмигранта Эмиля Когана, который написал книгу о Солженицыне, на полях этого письма ваше имя и телефон?» Я говорю: «Но мой телефон не является государственной тайной. Никто мне не звонил по этому поводу. Вы, наверное, это знаете не хуже меня». Я говорю медленно, спокойно, но мысленно твержу себе: «Не расслабляйся. Это ведь все пристрелка, отвлекающие маневры. Жди, когда он выложит свои главные козыри». Разговор продолжается, но так называемых козырей все нет. Ни слова о визитах Профферов, ни слова о подпольной библиотеке, ни слова об Андрее Московите. Вместо этого примитивный откровенный блеф. «Да, материала у меня на вас много. Если я сейчас этот ящик открою, у нас по-другому разговор пойдет. Ну что, открыть? Открыть?» И вот тут я растерялся. Скажешь: «Открывайте, не боюсь» — вранье, очень боюсь. Скажешь: «Нет, не открывайте», — окажется, что прошу о чем-то. И вдруг до меня буквально в этот момент дошло. Есть еще третий вариант — не отвечать, молчать. И я молчу. Тут он начинает нервничать. Долго разговор тянулся, 3 часа. И в заключении фраза: «Да, Игорь Маркович, вы человек осторожный, даже, извините, скользкий. Но я хочу вам сказать, в этом здании надо быть более откровенным». Вернувшись домой, я застал Марину, окруженную примчавшимися друзьями. Начались расспросы, поздравления, вздохи и ахи. Один только Саша Кушнер никак не мог выдавить из себя улыбки. Он чувствовал себя ужасно виноватым. «В чем?» Чтобы объяснить это, потребуется еще одно отступление.